Прошение о доме. Вопль бездомных комедиантов. А мы по-прежнему скитальцы. В чужих домах вкушаем хлеб, смиряем дух, ломаем пальцы, гадаем признаки судеб. Скитальцы, гости, постояльцы. Спасибо за случайный кров, за чашку водки, ломтик сальца, за смесь упреков и даров. Нам, жребий, вечная тревога за каждый день, за всякий час. А по соседству в доме Бога горит заздравная свеча, горит свеча, добреют люди. И мир светлеет за окном. Не судим мы, да не осудят и нас. Хотим всего лишь дом. Да, мы скитальцы, мы устали. Мы плодоносим не сорняк, не просим славы и медалей, всего лишь усмирить сквозняк, чтоб суетой не выдувало любви простую акварель. Гримерный запах, пропасть зала да сцену, страсти колыбель.